Присядьте, друзья. Буквально 15-20 минут для того, чтобы у нас есть для того, чтобы нам закончить наше служение, поблагодарить Бога. И сегодня еще есть очень важное объявление. Очень важный. Поэтому не спешите, друзья, расположите свое сердце. Воскресный день для Господа, для общения народа Божьего и для наслаждения в Его присутствии. Итак, друзья, я намерен поделиться некоторыми словами. Если у кого-то, кто был на прошлом собрании, на прошлое воскресенье, то была замечательная тема о духовном обновлении. Если вы приобрели или имеете эти вот рабочие тетради, то вы очень найдете много там интересного. Я, в принципе, хочу вот именно, чтобы было доступно и понятно, ничего, как говорится, нового не изобретать, но просто по тем пунктам, которые там в духовном обновлении семьи, сегодня взять и поразмыслить, почитать, принять для своего назидания. Но прежде хочу еще раз, друзья, я очень настоятельно рекомендую и прошу. Знаете, мир сегодня вкладывает много в своих детей. Да и мы тоже часто вкладываем, чтобы они английский хорошо знали, чтобы они в математике были хороши, чтобы они в других естественных науках преодолевали все эти барьеры. Но, друзья мои, если мы не будем посвящать наших детей для того, чтобы они преуспевали в искусстве, в музыке, во всех таких вот очень прекрасных талантах, которые имеют наши дети, то придет время, они будут свои таланты использовать. Знаете, сегодня звездная болезнь очень часто захлестывает людей. Очень многие люди стараются подняться где-то на высоту человеческой славы. Но очень быстро та слава проходит. В каждом народе, в каждое время есть особенные люди, о которых и Библия говорит, которые отмечены в Священном Писании. Есть особенные люди, которые послужили Божьему изволению, которых Господь употреблял. Употреблял для славы Божьего Царства. При постройке храма, при совершении служений, при устройстве жизни, друзья, очень много Бог употреблял талантливых людей. И не только это мы в истории читаем, это сегодня происходит. В наши дни происходит то же самое. В каждое время есть те люди, которых Бог призвал. И не только взагалі во времени. В каждой церкви есть люди, которых Бог призвал. И вообще каждая личность, каждый человек, который посвятил свою жизнь или свои дары, свои таланты, посвятил для Бога, это особенный человек в Божьих глазах и большое благословение для церкви. Большое благословение для церкви. Поэтому, если у родителей не хватает времени, бабушки и дедушки, у вас много времени, возьмите на себя такую обязанность. Вести в школу музыкальную, вести на занятия вокала, вести на инструментарий всевозможный для того, чтобы наши внуки, наши дети, они были способны прославить Бога и Божья благодать распространялась через наших детей. Да благословит всех Господь. Вы можете сказать аминь? Это смотреть в будущее. Это не только сегодня, это в будущее. Да благословит Господь, друзья. Итак, Книга Судей. Вторая глава с 10-12 стихи. Я читаю такое слово. «И когда весь народ онный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалом, оставили Господа, Бога, отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружающих их, и стали поклоняться им, и раздражали Господа». Друзья, очень коротко я напомню, что вот этот момент перехода от родителей к детям, момент жизни или общения родителей с детьми, очень много определяет будущность наших детей. Для каждой семьи есть определенное время для развития отношений. Для каждой семьи есть время для развития отношений. Если это время не приносит нам результата, или если мы не вкладываем в это время, вот короткое это время, но оно очень значимое для наших детей, оно значимое для отношения родителей даже между собой. Здесь я надеюсь, что есть все, которые, ну, все присутствующие на этом месте, мы имеем такое желание и намерение, чтобы наша семья была благословенна и счастлива, чтобы наша семья имела устройство. Здесь счастливые люди есть или нет? В семье, в браке счастливые люди. Слава Богу. Может быть, не все я слышу, а может быть, мы просто не поняли, в чем суть вопроса. То я еще раз повторю. Тут счастливые есть люди в семье? Слава Богу. Аллилуйя. И вы знаете, я сегодня о счастье спрашивал вот брата Павла, Снежану. Но прежде чем их спрашивать, я себя спрашивал. Я и себя спрашивал. И я отметил, друзья, что действительно счастье – это не единовременное какое-то достижение или определенная высота, к которой нужно добраться. Я тоже был счастливым. Наверное, счастливый меня, когда я женился. Никого не было счастливым меня. Не обижайтесь, но это правда. Это так и есть. Счастливый, чем я, когда я женился. Никого на всем белом свете не было. Но когда у меня родилась дочка, я был счастливый. Мне казалось, по сравнению с тем, какой я был счастливый, то вообще непонятно, чему я радовался, в чем вообще ничего не понимал. У меня потом родилась еще дочка, а потом еще дочь. А когда сын родился, то у меня тоже было счастье. Я не понимал, чему я радовался, почему так все было хорошо. Итак, друзья, сегодня я продолжаю удивляться, насколько действительно Бог определил для нас быть счастливыми, счастливыми людьми. И вот этот момент жизни нашей, каждый день момент нашей жизни, он должен приносить нам счастье. И одно из таких важных обстоятельств нашего счастья, наших отношений, дорогие мужья, жены, родители, сегодня я отпустил молодых, чтобы, знаете, все, чтобы наше все несчастье не компенсировать в томлении молодых или детей наших, то я их отпустил, а мы порассуждаем. Так вот, оказывается, все знают, что брак определил Господь, да? Институт семьи – это Божье определение. И причем Бог предусмотрел быть счастливыми людей между собой. Бог определил счастливыми быть между собой. Друзья, там если дети бесконтрольные, я попрошу, там или учителя, или родители, примите меры, и чтобы хотя бы не потому, что мешают, а хотя бы, чтобы там все нормально было, потому что звуки иногда... Мы просто игнорируем, но иногда они вызывают опасения. Так вот, Бог определил быть счастливыми людей в жизни на земле, в отношениях между собой. И это факт, мы об этом читаем в Священном Писании. И еще есть одно очень важное определение. Бог определил вот в своей такой могущественной воле, определил, чтобы наше с вами счастье, дорогие родители и наши родители, оно было неполным без того, чтобы передавать свое счастье наследству. Чтобы, во-первых, и иметь наследство, и передавать наследству. Я говорю о семье. И вот представьте себе, что в прошлом или в вечности, в масштабах вечности будем говорить, да, в масштабах вечности, как такового брака не существовало в масштабах вечности. Брак существовал, когда Бог создал Адама и Еву. Но до Адама и Евы был Господь, была определенная атмосфера или мироустройство. Но оказывается, кроме того, что Бог создал брак и определил быть счастливыми в браке, часть нашего счастья и нашего благословения, нашего благополучия, оно заключается в том, чтобы мы воспитали достойным образом, благочестивой жизни воспитали потомство. Чтобы мы передали. То, что мы прочитали изначально вот в книге Судей, это очень древняя книга. Очень древняя книга. Иисус Навин говорил о том, что есть разница между теми, которые служат Богу и не служат Богу. И оказывается, все в жизни, весь круг жизни, он устроен таким образом, чтобы максимально передать благочестие, научить благочестию, воспитание передать своему потомству. В момент, когда происходил разрыв между настоящим и будущим, происходила катастрофа. Когда поколение переставало знать Бога, забывало Бога, забывали заповеди Божьи, приходило несчастье, приходила катастрофа, приходила разруха в историю человечества. И поэтому сегодня очень актуально, друзья, чтобы наше счастье или наш брак, возлюбленные братья и сестры, чтобы он был наполнен вот этим божественным или Божьей атмосферой воспитания наших детей, благословения наших детей. Очень важно для родителей, чтобы наши дети были кем-то. Я уже не один раз говорил об этом. Очень важно, чтобы наши дети, нам не все равно, кем будут наши дети в жизни. Меня кто-то понимает, о чем речь идет? Нам не все равно, чтобы, кем будут наши дети. Ну а если так взять, кем бы вот мы хотели, чтобы наши дети были? Наши дочери, сыновья наши, вот кем бы они были в жизни? Не обязательно вслух отвечать, но то, что я слышу, да, мы все хотим, чтобы они Богу угодили, исполнили волю Божью. Но у нас есть план для наших детей. У нас есть план, у нас есть какое-то желание или намерение относительно наших детей. Но оказывается, что неважно, чем обладаем мы, неважно, но важно, кого мы воспитаем. Неважно, какой род деятельности или занятия, какими, в каких занятиях будут успешны наши дети, но важно, какой у них будет характер. Важно не только совершенствование детей, чтобы они были вундеркиндами во всех сферах жизни, но важны их жизненные приоритеты или их жизненный стержень. На чем они будут строить всю свою дальнейшую жизнь, когда они выйдут из нашего дома, когда они будут уже совершенными в своих, ну, свободными в своих выборах, в своем понимании. И поэтому, друзья, для того, чтобы нам быть счастливыми не только, когда рождаются наши дети. Знаете, много примеров, далеко ходить не надо, но много примеров. Какие прекрасные детки, милые, замечательные, ласковые, нежные. И как много причиняют страдания родителям, когда они становятся более уже свободными в выборе жизни, поступков и действий. И для того, чтобы это все имело для нас, знаете, полноту радости и счастья, то, друзья, нам важно быть счастливыми не только, когда мы вот, ну, малышей имеем на руках, но и когда наши дети уже сами родителями становятся. И тогда продолжается, все еще продолжается наше счастье или продолжается наша жизнь. Итак, существует очень много разных методологий, разных принципов, как мы воспитываем наших детей. Очень много существует. Некоторые своих детей считают, что надо закалять физически, в здоровом теле, здоровый дух. Кто-то говорил когда-то, ну почему-то оно не сработало. И дух, вернее, тело здоровое, дальше некуда. А если дух заражен, то и тело становится убогим. Поэтому есть очень важные принципы или методы воспитания, ценности или принципы воспитания наших детей. И очень важно, чтобы Божий принцип, Божьи методы, они были для нас приоритетными в воспитании, в жизни, в отношениях. Таким образом мы будем успешными. В книге Малахия есть такая книга. 2 глава, 15 стих. Есть много различных переводов. Я не обращаюсь к украинскому переводу. Там тоже более воспринимается последовательность и значение слов. Ну, есть также новые или современные переводы. Они не отличаются, не привносят каких-то новых идей в сказанное. Но они более понятным языком изъясняют, о чем написано в данном тексте Священного Писания. Так вот, я прочитаю из нового перевода. Но не сделал ли Он, Господь, их, мужа и жену, одним целым? А почему одним? Он ищет благочестивого потомства. Посему наблюдайте за духом вашим. Наблюдайте за духом вашим. Господь ищет благочестивого потомства. И ответственность в этих вопросах – это наши с вами, друзья, внутреннее духовное состояние и положение в Божьих глазах. Поэтому для Бога очень важно, друзья, чтобы наш брак, он был действительно благочестивым. Это один из очень важных аспектов воспитания наших детей. И Второзаконие, 6 глава, с 5 по 7 стих, мы читаем: «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Во-первых, друзья, возлюби Господа. Ну, я на этом не хочу долго останавливаться, но, друзья мои, это очень важно. Всем сердцем твоим, всею душою и всеми силами. Вот три ипостаси человека. Сердце, душа и вся сила. Сила, начнем с последнего, если, ну так, я кратенько упомяну. Сила, это не имеется в виду сила, ну, какую железяку ты можешь поднять. Ты не можешь ради Господа железо поднимать. Ты не можешь ради Господа свою физическую силу какую-то проявлять. Сила имеется в виду, это, ну, жизнь. Есть много переводов или толкований вот с греческого или там с древнееврейского языка, что сила абсолютно физическая к этому отношения никакого не имеет. Но Бога любить сердцем, душою и всеми силами – это всеми возможностями в твоей жизни. Вот что только ты не делаешь в своей жизни, чем ты только не занимаешься в своей жизни, а чем мы можем заниматься в жизни? У нас есть бизнес, у нас есть учеба, у нас есть, что у нас еще есть? Хобби какое-нибудь или там, ну, занятие, да? Это все забирает наши силы. Это все, куда мы вкладываем нашу жизнь, наше время, наши способности, нашу возможность. Так вот, во всем этом должно присутствовать, определенно должно присутствовать понимание, что и в этом я должен почтить Бога, и в этом должен присутствовать Господь. Ну, это кратенько так, что такое сила. Так вот, чтобы наши слова, которые слово, которое заповедал нам Господь, наполняли все наши сферы жизни. И тем более отношения с детьми. И сидя в доме, и идя дорогою, если мы не упоминаем, если для нас не является важным аспектом жизни поделиться с детьми своим опытом, своей историей, привести детей к познанию, личному познанию Бога, то придет время, когда они займут позицию, как было три позиции, три стула, да? Родители знают Бога, дети слышали о Боге, а внуки, ну, образно говоря, или поколение, следующее поколение, они вообще не знают ни Бога, и мало что слышали о Боге. На нас, родителях, ответственность, чтобы наши дети не только слышали о Боге, но чтобы они знали, лично знали Бога. Тогда их дети, как минимум, они будут слышать о Боге. А если мы будем усердны в молитве, они тоже будут знать лично Бога. 77-й псалом. 4 по 8 стихи, 77. Это даже не псалом, это учение Асафа. Тут так и написано. Псалтырь, он делится на 3 категории. Но одна из них – это учение. И вот Асаф в своем слове или в проповеди своей, 77-м псалом, псалом с 4 стиха говорит такие слова. «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Якове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его и не быть подобными отцам их роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Просто отметьте себе вот этот отрывок текста Священного Писания, чтобы глубоко вникнуть в тишине, в размышлении, какую ответственность сегодня мы, родители, имеем перед своими детьми, перед своей семьей, перед тем, что Бог ожидает от нас. Мы должны говорить о делах Божьих. Мы должны говорить о наших личных, вернее, о делах Божьих в нашей личной жизни. Не только читать и цитировать Писание, но в личной жизни Бог касается нас. И Бог каждому из нас являет свою благодать, какие-то чудеса, какие-то мы имеем подвиги, о которых нужно говорить нашим детям. И нужно знать историю, нужно говорить о том, что происходило. Знаете, мне, в свою очередь, очень много рассказывали. Мне даже нравилось общаться с людьми старшего возраста или с людьми, которые намного больше меня прожили. По одной простой причине. У них столько было интересных историй, у них столько было интересного о чудесах, которые происходили. Но скажу откровенно, мне в одно время нравилось, когда рассказывали, как, знаете, были времена гонений. И очень часто милиция приходила и разгоняла. Просто пастора могли арестовать, оштрафовать, а всех просто разгоняли. Ну, кто-то знает, да, кто раньше больше прожил. И мне всегда нравилась история, когда приходила милиция для того, чтобы разогнать собрание. Но Бог так делал, что они в упор перед ними стоял там или пастор, или там хозяин дома, они его не видели и уходили ни с чем. Или как приходили забрать там Новые Заветы, а их спрятали так, что они смотрели на них и не видели, и не забрали. И много различных историй, которые на то время меня вдохновляли. Сейчас меня интересуют другие истории. Но для детей не интересуют те истории, которые меня... Сейчас меня не интересуют те истории, которые меня интересовали, когда я был вот таким подобным харистом или проповедником. Но мы, родители, мы должны знать, что интересно нашим детям. Мы должны им передать или рассказать то, что их будет греть сердце, и они будут об этом размышлять и вспоминать. И в свое время придут в их времена, когда они увидят Божью славу в своей личной жизни. Ну и, друзья, я вот послание Ефесянам, 6 глава, 4 стихом. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Если наши отношения с детьми нарушаются в быту, если наши отношения с детьми нарушаются в каких-то жизненных моментах, вопросах, то малоэффективно будет наше нравоучение. Малоэффективно. Мы должны быть друзьями с детьми нашими. Мы не должны раздражаться в случае непонимания, когда дети нас не понимают. А может быть, мы детей в чем-то не понимаем. Мы не должны быть агрессивными. И, знаете, есть хорошая книга, очень хорошая книга, я рекомендую. Это автор Сергей Витюков, если кто-то знает его, он был и в нашей церкви. Есть такая книга «О чем так громко молчат дети?». Я себе много интересного взял для себя. И очень часто мы пренебрегаем, казалось бы, такими незначительными вещами, но для детей это важно. Когда мы в случае какого-то неуспеха или неудачи наших детей, когда мы сгоряча, может быть, или необдуманно, мы называем их разными словами, даем им разные имена или клички. Когда мы говорим о них какие-то такие оскорбительные или обидные вещи, не для нас обидные, для нас они могут быть чего-то, что ты обиден, что тут такого, вот так. Но мы должны понимать, что мы можем ранить детей. А так как они нам верят, они верят родителям, они то, что родители говорят, мы же хотим, чтобы они верили нам, правда? Если мы детям что-то говорим, мы претендуем на то, чтобы они доверяли тому, что мы говорим. Мы же авторитет для наших детей. Но представьте себе, когда мы негативные вещи говорим нашим детям, когда мы говорим им, что они нехорошие или плохие, я мягко говорю, да? Представляете, они этому тоже верят. И этому верят. И они об этом потом думают. Раз папа так сказал, или раз мама так сказал, значит, я, наверное... Так и есть. Я недостаточно умный, я не говорю глупый. Чтобы мы понимали, что это неправильно говорить. Если мы только ругаем за плохое и не видим, за что хорошее хвалить, это тоже неверно. Это складывается впечатление, что, знаете, хорошего вообще нету. Старайтесь искать что-то доброе, за что поощрять, хвалить и благословлять детей своих. И тогда, когда придет время в чем-то и пожурить, то это не будет дискомфортно, потому что большую часть или большее внимание уделяется тому, чтобы доброе говорить о детях, чтобы их поддерживать, вдохновлять их еще что-то делать, даже если что-то не так, но найти причину говорить доброе детям своим. Тогда, если и скажете что-то поправить или критику какую-то скажете, то она не будет так ощутимо, знаете, на фоне многих и многих благословений и поощрений наших детей. Поэтому мы должны поддерживать отношения. Очень часто отношения мужа и жены или родителей между собой негативно влияют на наших детей. Если мы сами не имеем мира между собой, мама и папа, муж и жена. Если мы постоянно выясняем отношения, если мы постоянно делаем кого-то, ищем кого-то виноватым, если мы постоянно оправдываем себя и обвиняем другого, то, друзья, мы очень разрушаем не психику, но внутренность или плохо влияем, внутренний мир. Мы очень плохо влияем на внутренний мир наших детей. Они могут нам этого не сказать. Но когда они становятся подростками, когда приходит вот этот критический период возраста подростков, они будут очень мстить. И мы не будем знать, откуда во ветер дует. Мы не будем знать, почему не понимают нас дети. Но очень часто наши отношения между собой, которые дети видят, они получают травму, получают рану. И после, в неожиданный для нас момент, они будут нам воздавать. Неосознанно. Не потому, что они будут злые на нас, но потому, что у них будет посеяно это семя несправедливости, злобы, ожесточенности. И они, сами не ведая того, они будут выдавать то, что у них будет в сердце. Поэтому Писание говорит, мы не должны раздражать, мы должны прежде всего наладить свои отношения, мы должны иметь отношения правильные с нашими детьми. И не хочу говорить о ранах, нанесенных родителями, не сегодня, во всяком случае. Хочу в заключении сказать следующее. Прежде всего, мы должны увидеть Божий свет и Божью цель в нашем браке, в наших отношениях. Или другими словами, мы должны по-настоящему быть счастливыми в том, что Бог дал нам. Относительно семьи. Мы сегодня за семью говорим. Мы должны увидеть эту Божью благодать и подарок увидеть в том, что Бог нам дал. Я говорю, не ошибся. Подарок. Я не знаю, здесь есть мужья, жены. Вы можете посмотреть друг на друга и сказать, ты действительно подарок мне для Бога. Вернее, от Бога для меня подарок ты. А если здесь нету вашего мужа или жены, вот подумайте, мы можем сказать, что это подарок для нас, для меня подарок. И причем это не зависит от того, верующий муж, неверующий муж. Это отдельная тема для разговора еще. Но если наша жизнь или наши отношения наполнены какой-то горечью, наполнены каким-то непониманием, какими-то обидами, мы никогда не сможем оценить по достоинству то ценное, важное, что Бог для нас задумал, что Бог для нас определил. Если мы правильно будем поступать или воспринимать все обстоятельства, которые происходят, даже негативные обстоятельства, друзья, даже негативные. Я сегодня, кстати, сегодня даже будет чем похвалиться немножко позже, но мы к этому, может быть, вернемся коротко. Даже негативные обстоятельства, они могут изменить, Бог может изменять даже негативные обстоятельства. В случае, когда мы действительно расцениваем и воспринимаем как Божью благодать или как Божье провидение, Божью помощь, Божье устройство, не своей силою, но с Богом это возможно, друзья, это возможно. Поэтому Бог имеет для нас цель и дает нам быть счастливыми в нашем браке при правильном рассмотрении и использовании того обстоятельства, которое мы получаем или попадаем. Никогда не то чтобы не пренебрегайте, даже, знаете, сейчас это распространено в Европе, я знаю, что в Америке я даже удивлялся. В церкви, при возникновении каких-то конфликтных ситуаций в семье, пасторы направляют на консультацию к психологу. Вам надо пойти к психологу. И психолог начинает изучать там какие-то методы, какие-то там применять манипуляции, консультации, прочие акции испытывать и проверять, насколько они работают. Вместо того, чтобы обратиться к Священному Писанию. Только в Божьем Слове есть выход, друзья. Только Божье Слово может умудрить, наставить нас, исправить. Некоторые люди, которые пренебрегают за фактом древности Писания и несостоятельности сегодняшнего времени, теряют большое благословение, друзья. Только в Божьем Слове мы можем найти любую консультацию, мы можем найти методы, которые будут эффективны в нашей жизни, в нашей семье сегодня. Не надо пренебрегать и искать каких-то консультантов специальных семейных, психологов семейных и психотерапевтов и прочих. Но в этом случае, друзья, Священное Писание имеет не просто авторитет, а распространяется власть Божьего авторитета через Слово, которое мы будем применять, посредством которого мы будем предпринимать меры и прилагать наши усилия. Ну и думаю, что результат никогда не возлагайте на человека. За результатом вот обращаемся мы, хоть даже в церкви, обращаясь к людям, или обращаясь, иногда мы, ну так вот устроен человек, что Бог скажет в моей ситуации? Что Бог скажет? Никогда не смещайте центр вашего внимания с личных отношений с Богом. Бог всегда вам скажет, Бог всегда близок к тебе. Бог никогда не проигнорирует твои слезы, Бог не проигнорирует твою боль, твое страдание. Но не смещай взор свой, центр твоего внимания. Если Бог действительно это повлияет, или Бог усмотрит, Он и человека пошлет. Он и проповедь ради тебя будет звучать. И просто друг, как сегодня вот мы читали, просто человек, который не знает ничего, но через него Бог будет говорить к тебе слово, направлять тебя будет. Только центричность твоя должна быть исключительно направлена на Господа, на личные отношения с Ним. И ты никогда не пропустишь того, что Бог приготовил для тебя. Друзья мои, я верю, что Господь действительно приготовил для нас быть счастливыми. Просто тот период времени, когда мы были вне Его воли, вне Его благодати, вне Его Слова, мы могли позволить себе быть несчастными или недостаточно счастливыми. Но счастье, даже когда болезни приходят, испытания приходят, когда трудности приходят, счастье не убавляется. Счастье от трудностей не убавляется. Друзья мои, я верю, что Господь, Он действительно дает всем нам пережить и испытать то истинное счастье, которое Бог запланировал и определил для нас, и передать его нашим детям. Я вначале говорил, что не всегда, не вечности не было, ни брака, ни детей не было, но я скажу, в будущности брак тоже будет неактуальный, ну, в масштабах вечности. Я кого-то огорчил? Не? В масштабах вечности брак не актуален, вообще не актуален. На небесах не будет там брака. Там никого венчать не будут. Не то, что там разводить не будут, там венчать никого не будут. Все закончится, вот пока мы на земле живем. И оказывается, еще раз хочу подчеркнуть важность, друзья, чтобы мы передали то благочестивое слово или слово о благочестии передали нашему поколению, чтобы они были и тут счастливыми, независимо от того, в браке будут они или вне брака они будут, но чтобы они были счастливыми. И в вечности, когда уже вообще о браке и речи не будет, но чтобы там это счастье было в полной мере. Это радость Божьей благодати, Божьего благочестия, Божьего благословения полной чашей наполнило наши сердца в вечности во имя Иисуса Христа. Кто-то может аминь сказать. Мне это подходит, друзья. Мне подходит. Нам дети даже даны на время здесь, но мы счастливые, даже когда они оставляют родительский дом. Это свое такое время, своя особенность этого времени. Но, друзья, придет время, когда мы все будем в вечности благословенными и радостными в Божьем спасении. А здесь нам необходимо научиться еще лучше, еще больше, и Господь даст нам в этом устройство. Да благословит Господь. Я хочу пригласить к молитве, мы вставши на ноги. Я хочу помолиться о семьях. Я хочу помолиться, чтобы Господь дал вот пережить эту радость счастья в отношениях мужа и жены, в отношениях детей и родителей, в отношениях внуков и родителей, да? Правильно сказать. Пусть Господь благословит каждого здесь, каждую семью. Если кого-то здесь нету, молитесь и благословляйте того, кого здесь нету, и кто так дорог для вас. Господь знает ваше сердце, и Он даст, соответственно, своей воле и благодати. Во имя Иисуса Христа. Аминь.